11 июня на площадке у бронзовой статуи великого Ким Ир Сена у Самджуенского монументального скульптурного комплекса прошло собрание экскурсионного отряда партийных пропагандистских работников по местам революционной и боевой славы в районе гор Пекту. Участники собрания возложили букеты цветов к бронзовой статуе Ким Ир Сена, затем были выступления. Они отметили, что прошедшая экскурсия стала моментом, когда глубже вооружили себя несравненным величием великих вождей и революционными традициями нашей партии, подготовили себя сильнейшими в идеологии и убеждениях, безмерно верными единому партийному руководству. Они подчеркнули, что будут впереди всех прокладывать путь наступления за окончательную победу с духом и порывом Пекту, и тем самым быть верными священной обязанности перед партией и революцией. До этого 10 июня участники экскурсионного отряда посетили Пектусанскую гидроэлектростанцию «Героическая молодежь» и провели собрание, на котором высказали свое впечатление от экскурсии.